Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. У нас сегодня немножко неожиданная для пятницы тема, но мы с вами тут отмечали передачами многие юбилеи. И я вдруг подумал, что, может быть, стоит поговорить, ну, о чем-то, что сегодня составляет основу семейного досуга во всем мире. Игра в боулинг, о которой мы сегодня говорим по телефону 495-956-1514. Напомню, это телефон нашего прямого эфира. Сегодня является самой распространенной формой досуга в Америке и Европе. Ну, во всяком случае, в тех странах, которые мы по-прежнему привычно считаем цивилизованным миром. Ну, в Америке вообще каждый второй по статистике играет в боулинг не менее 2 раз в год, независимо от пола и возраста, считается этот каждый второй. Играть в боулинг всерьез можно с 5 лет, а как бы начинают бросать шары из 2, из 3. Поэтому именно так, независимо от возраста. Но в действительности даже не этот факт самой популярной игры заставляет меня, или как бы заставляет, наверное, очень сильно сказано, вдруг натолкнул меня на мысль поговорить о новом досуге. Я тут вот среди юбилеев ноября наткнулся в интернете на маленькое такое сообщение, посвященное 25-летнему юбилею смерти Брежнева. Уже, наверное, многие забыли. И некий автор пишет на один из форумов в сети такое послание к 25-летию со дня кончины Леонида Ильича. Это не так уж многое изменилось в наше время по сравнению с брежневскими временами, пишет он. Быть менеджером по продажам в наши дни почти то же самое, что быть токарем-фрезеровщиком при Брежневе. А катать шары в боулинге примерно то же самое, что и забивать козла во дворе при Брежневе. И я вдруг подумал, что козел, то бишь домино, о котором мы как-то уже говорили, забытое наше домино, и боулинг действительно вещи гораздо более близкие, чем это кажется. Не хотят ли эти игры чего-то нам подсказать? Ну, например, домино основано на одной из самых древних, если не сказать древнейших, гадальных систем. Это на самом деле такой колдовской обряд, домино. Такое мистическое гадание, которое вдруг в послевоенное время в нашей стране захватило половину населения. Особенно мужского, разумеется. Однако смысла этого гадания почему-то так никто и не вспомнил, или почти никогда не вспоминал. В этом году, в мае этого года, было сделано уникальное археологическое открытие. Во время раскопок древних поселений эпохи династии Птолемеев в районе Куммады, это в 90 километрах к югу от Каира, нашли площадку для боулинга, которой 5200 лет. То есть в боулинг начали играть никак не менее 7000 лет тому назад. И так как все, что помещалось в могильниках, всегда имело, в египетских могильниках, и мы это хорошо знаем, всегда имело не только некое чисто игровое, но и духовное, религиозное, мистическое, понимаете это слово как хотите, значение, то мне и подумалось, а не лишаем ли мы игру и самих себя некого смысла, когда считаем ее просто игрой. Но действительно, вот обратите внимание, когда в душе становится пусто, людей особенно сильно тянет играть в шары. Футбол, в Америке баскетбол, и после футбола и баскетбола боулинг, третья по популярности, игра в шары. Просто более доступная. Как бы, вот известный рекордсмен по боулингу, последнюю свою уникальную победу, последней своей уникальной победы достиг 78 лет. То есть у нас с вами, дорогие радиослушатели, все еще впереди, и начинать в сущности своей никогда не поздно. В чем же тайна игры в шары? Кто из вас пробовал играть в боулинг? Что это дает человеческой душе? Почему так много людей сегодня с семьями катают тяжеленные шары по дорожкам? Вес шаров от 6 до 16 килограмм примерно. Вот это тема сегодняшней программы. Мы с вами говорим о такой новой форме для нас семейного досуга. Этой форме исполнилось или исполняется, по-моему, завтра ровно 10 лет. Маленький первый юбилей. Что вы знаете о боулинге и зачем человеку нужна игра в шары? 956-15-14, наш постоянный телефон. И так как в игре смешалась невероятная древность и современность, и что-то такое катящееся, то мы сегодня послушаем, как Брайан Зедзер замечательно сыграл, наверное, хорошо знакомые нам классические, старинные произведения в стиле рок-н-ролл, и сыграл их сегодня. Мне кажется, именно такая музыка должна звучать на площадках для боулинга. серебряные нити. Вот такая вот пятая симфония в переложении почти для боулинга. Хочу сказать несколько слов, потому что в действительности всю историю боулинга рассказывать не буду, у нас уже есть звонки. Хочу лишь сказать, что самые удивительные тайны таились не только не в Египте. На самом деле, для меня самое странное и удивительное началось в Германии, поскольку правила для игры в боулинг, первые правила, написал не кто-нибудь, а Мартин Лютер, один из величайших христианских реформаторов. Это были правила игры в девятикегельный боулинг. Именно он окончательно утвердил именно 9 кеглей. И в эту игру играли столетия германские монахи. Сначала, по всей видимости, игра заключалась в наращивании чувства уверенности монаха по уничтожению как бы язычников. Есть такое предположение. Но есть и гораздо более интересные теории вот боулинга, игры в кегли, а именно он утвердил и это слово тоже. Он назвал эту игру кегли. Когда мы покупаем детям кегли, мы пользуемся словами Мартина Лютера. Так вот, в первую очередь, по всей видимости, германских монахов примерно 300-400 года нашей эры боулинг служил религиозным ритуалом, который доказывал отсутствие греховных помыслов у неофита. То бишь, если приходящий вновь желающий постричься монахи выбивал сразу все 9 кеглей, в современном понимании это называется страйк, то становилось ясно, грехов у него нет. Ну, а если ему это не удавалось, то оставшиеся стоять кегли читали, по ним, по номерам выбитых кеглей определяли тип греха, которым страдает данный конкретный монах, и отправляли его, или будущий монах, отправляли его, между прочим, на самое натуральное очищение. Более того, говорят, что были специалисты, которые по вот этим оставленным кеглям угадывали дальнейшую судьбу человека. Таким образом отбирался будущий христианский священник. Если честно, я сам первый раз попробовал кинуть шары, когда один мой приятель, честное слово, не вру, сообщил мне, что он на кеглях в боулинге в парке культуры в начале 80-х загадывает желание. И точно знает, если вот он загадал желание, сконцентрировался на шаре, ему удалось выбить страйк, то есть сбить все 10, сейчас мы играем в 10-кегельный боулинг, то это желание исполнится. Самое страшное, что я, вполне естественно, я это дело попробовал, желания мои были связаны с одной девушкой, и у меня это получилось. С тех пор я к боулингу и к загадыванию желаний отношусь как-то суеверно, опасливо. Но по-прежнему говорят, что работает. Доброй ночи, Федор. Здравствуйте. Что скажете, есть ли у вас опыт этой игры? У меня есть небольшой опыт игры в боулинг, но я больше играю в разнообразные шары, больше всего я жонглирую. Так в чем суть игры в шары? Почему люди на протяжении тысячелетий сохраняют это желание играть, Федор? Я думаю, что на протяжении тысячелетий все бралось из самых истоков. И в частности, первоисточник всего был земной шар. И оттуда вот эта магия игры в шары. Что такое концентрация на шаре? Что она дает вам? Ну, пусть не боулеру, пусть жонглеру. Концентрация на шаре дает мне какой-то способ убаюкаться, расслабиться. когда я вижу, как летают эти шары перед моими глазами, я... А для того, чтобы убаюкаться и расслабиться, что нужно человеку? Простите, что я вас перебил. Это что за чувство? А, Федор? Вы здесь еще с нами или с девушкой? Я хочу сказать, что я думаю, что это дает человеку чувство уверенности в себе. Мы можем, смотрите, расслабиться и спокойно уснуть, когда мы уверены в завтрашнем дне, когда нас ничего не тревожит. Шар – это самый древний символ цельности. Монахи проверяли, возможно, и древние египтяне. Может человек слиться с некой цельностью мира, сконцентрироваться на ней? Доброй ночи, Николай. Доброй ночи. Мне, в принципе, наверное, уже нечего добавить, потому что я хотел сказать то, что вы сказали, что шар, ну, сфера, вот эта объемная фигура, наверное, самая гармоничная из всех фигур, как бы самая цельная. Вот, без вновки за всего, и символизирует цельность и гармонию человеческой души. Вот, и при концентрации, наверное, на нем такое происходит. И в процессе игры, когда, вот, наверное, происходят какие-то взаимодействия между вот этой сферой и какими-то другими, как в случае с кеглями, наверное, это символизирует собой взаимодействие вот этой души с какими-то целями, вещами. Вы знаете, Николай, если бы вы этого не сказали, ну, отчасти это, конечно, повторяет мою мысль, но лишь отчасти, я не мог бы сказать следующего. В действительности кеглей когда-то было 9, а Мартин Лютер, один из создателей протестантства, вне всякого сомнения, очень тщательно изучал древнюю мистику. А 9, точнее говоря, 10, но 10-я сферота недостижима сознанию. 9 сферот, главных сферот, 9 свойств, началов, ангелов или ионов, творения было в древнееврейской кабале, мистическом учении, которое, как считается, берет свои корни в Древнем Египте. Насколько человек своей цельностью способен преодолеть силы судьбы, которые направляет в него Творец. Вот мистическая модель 9 кеглей, которая, ну, по крайней мере, в новейшие времена называется деревом 9 сферот. 10-ю изображать было нельзя. 10-я, собственно говоря, являлась единством вот этих 9 постижимых человеческому разуму. Летящий в них шар, человеческая цельность, объяснял способность или неспособность человека справиться, понять в себе, объединить вот эти 9 начал мироздания. Поэтому те кегли, которые оставались, вполне возможно, могли предсказывать человеку его судьбу. Спасибо большое, Николай. Кто у нас из Тамбовской области дозвонился? Егор, да? Егор, алло? Евгений, извините, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Ну, я считаю, что в России боулинга пока что нет, не ощущается. Потому что молодежь играет только баскетбол, футбол и занимается разными другими видами спорта. Конечно, хотелось, чтобы в нашей стране такой спорт был. Боулинг тоже неплохо. Ну вот говорят, что он есть и уже 10 лет. И самое главное, что по сути своей... Этот спорт не менее, а даже более доступен, причем разным возрастным группам, чем футбол или баскетбол. Но я, например, уже в футбол играть не встану, но, честно говоря, никогда не любил. Вот в боулинг могу. И все это может быть в крупных городах, а мы-то живем в поселках, у нас такого нету. Может быть, мы даже не замечали. Доброй ночи. Спасибо большое. Я думаю, что мы будем двигать боулинг. поселке, поскольку есть федерация спортивного боулинга. А вдруг хоть кто-нибудь из этой федерации дослышит жалобу Евгения на то, что мало боулингов в Тамбовской области. Хотя наверняка есть. Может быть, если поискать, то они найдутся. По крайней мере, как видите, это очень интересно. Какие-то древние корни у, казалось бы, новейшего спорта. Может быть, нам очень не хватает вот этого ощущения чего-то мистического, древнего, подлинного, когда мы начинаем играть в какую-то игру. Может быть, мы просто слишком воспринимаем ее как нечто поверхностное, игру ради игры, а она требует какого-то трепета. И этот трепет, мне кажется, передает одна замечательная мелодия Римского-Корсакова, на которую Брайан Зетцер даже написал слова. Полет шмеля Римского Корсакова в исполнении Брайана Зетцера действительно напоминает юзание шара по дорожке, о котором мы, по дорожке боулинга, о котором мы и продолжаем разговор на радио России. Доброй ночи, Татьяна Юрьевна. Доброй ночи. Вы имеете отношение к боулингу? Ну, вообще-то, да, я имею отношение к боулингу. И очень рада, что я дозвонилась к вам в эфир, потому что для меня боулинг очень много значит в этой жизни. Но мне было очень интересно слушать о боулинге что-то новое, чего я не знала. Из уст непрофессионал. Да, это мистика. Татьяна Юрьевна, я думаю, для меня это очень важная мысль, поскольку мне кажется, если мы будем оценивать тайны и мистику игры, для нас она станет глубже, богаче и, самое главное, духовнее. И тогда, может быть, ну, какие-то традиционные отрицательные стороны боулинга, пьяные компании, да, ну, станут менее заметны, если мы задумаемся о неком священном смысле игры. Ну, если это казалось. И тем не менее, я, уж не сердитесь, не совсем понял. Вы игрок? Вы боулер? Я игрок и боулер, и работник боулинга, скажем. О, это замечательно. Вот вас-то нам и не хватало. Татьяна Юрьевна, скажите, пожалуйста, ну, во-первых, что такое 10 лет боулингу? Вот я вспоминаю, как я в парке культуры в конце 70-х или в начале 80-х играл в боулинг, загадывая желание. А 10 лет чему? Федерации? Вы знаете, если говорить о 10 годах боулинга, то мы говорим о спортивном боулинге. О том боулинге, который пришел в Россию 10 лет назад. А до этого мы играли и развлекались, не имея спортивной основы. У нас не было компьютерного подсчета, у нас не был... такой боулинг, который был где-то там, о котором мы могли мечтать. А 10 лет назад он пришел в Россию. И 10 лет назад проходили первые спортивные турниры. То есть мы говорим, что спорту, как боулингу, исполнилось 10 лет сегодня. А где же проходили эти первые турниры? С чего начался боулинг в России? Я, правда, не знаю. То есть вот... Если говорить о России, о всей России, то первый клуб открылся в столице, первый клуб открылся в Москве, первый спортивный клуб, который находится на Ленинском проспекте. Это небольшой на сегодняшний день, потому что боулинг за 10 лет стал довольно-таки развитым видом спорта и развлечений, и отдыха. Это восьмидорожечный клуб боулинга, Алекс. Значит, именно десятилетие фактически боулинга «Алекс» мы сегодня празднуем? Нет, не только. Мы празднуем десятилетие клуба и десятилетие спортивного боулинга в России. Потому что 10 лет назад, 12 декабря, проходил первый спортивный турнир под эгидой Федерации боулинга. Вот. Так 10 лет спорту называется. А где он проходил? Он также проходил в боулинге «Алекс». В боулинге «Алекс». Да. Значит, все-таки мы сегодня поздравляем боулинг «Алекс» с десятилетием, с началом. Может быть, это хорошо, что он маленький. Когда-то Шкловский писал, что двери в нечто большое открываются всегда через маленькие эпизоды. Правда, он это писал про роман «Война и мир», а вовсе не про боулинг. Но, тем не менее, это здорово. Татьяна Юрьевна, я так вот с поздравлениями не ограничусь, потому что мне бы очень хотелось задать главный для нашей программы вопрос. И все-таки вот все эти мои предположения по поводу удачи и неудачи, мистики, игры в шары, они, тем не менее, остаются предположениями, а очень мне интересно другое. Ну, вы все 10 лет играете в боулинг? Алло, Татьяна Юрьевна. Нет, не 10. Играю 9. 9. Ну, значит, вы пришли младенческий практически с вид спорта. Ну, да, годен был всего. Но все равно вы очень давно наблюдаете людей, которые занимаются боулингом. Меняет игра в шары человека? Ведь вот насколько я знаю, почему мне стала интересна эта тема. Потому что ходят семьи. Да, у нас вообще по пятницам мы обычно на семейные темы разговариваем. Приходят семьи, дети, мамы, папы. Вот они занимаются боулингом. Год, второй, третий. Просто увлекаются, играют. В них что-то меняется, по вашему ощущению? Именно в их душе, потому что, ну, понятно, любой человек, который играет во что-то долго, играет, потихоньку улучшает свою игру, как бы его занятия не текли, спортивно или просто в виде какого-то хобби. Вот есть какие-то особенности человек в боулинге? Ну, я считаю, что, конечно, есть человек, который вообще увлекается не только боулингом, а любым видом спорта или чем-то еще, не помимо спорта. Вот, он уже обогащается чем-то, да? Не-не-не-не-не-не. Вот боулинг. Именно про боулинг. Конечно. Если вы 9 лет играете в боулинг, работаете в боулинг. Работаю, я вас да. поймал в эфире, и вот теперь хочу понять. Может быть, я не прав, и нет никакой мистики, тайны этой игры, и вообще не меняет она человека. Нет, как же не меняет? В любом случае, боулинг всегда меняет человека. Во-первых, человек становится целеустремленней, потому что он всегда стремится к чему-то большему. Он стремится к большему результату, он стремится попадать, он стремится играть правильно. А стремление к чему-то, оно уже дает положительный результат для характера ребенка. Боулинг как игра, она объединяет всю семью. Родители болеют за детей, дети болеют за родителей. И это все очень положительно сказывается не только на всей семье, вот, но и на отношении друг к другу в семье. Целеустремленность. Обратите внимание, я думаю, что это особенное свойство боулинга и игры, вообще игры в шары, как бы в очень широком смысле этого слова, поскольку здесь всегда существует некая цель, некая задача совершить, как я понимаю, с виду простое, а на самом деле очень сложное, я его считаю практически балетным движением, совершить это движение абсолютно точно и целенаправленно. И даже если человек, ну, как бы не задумывается совершенно о мистическом смысле игры, игра порождает тренировку устремления к цели. Ведь когда мы покупаем ребенку кегли, маленькому ребенку, пластиковые, дешевенькие кегли, наши известные советских времен, мы на самом деле стремимся достичь именно этого. Умение концентрироваться на цели. Это то, чего сегодня в эпоху компьютерных игр, которые на самом деле деконцентрируют ребенка, необыкновенно важно. Может быть, это одна из причин, по которой я вот решился на такую неожиданную тему начать разговор о, в общем-то, коммерческом виде спорта. Дело в том, что концентрация на реальной цели сегодня очень нужна, дорогие родители. И даже если у вас, вы живете в Тамбовской области, и у вас нет вокруг настоящего цивилизованного боулинга, то боулинг можно купить детский, налить водой, и, по крайней мере, для маленького ребенка, если вы будете играть всей семьей, это будет способ устремить его к некой цели, что, как мне кажется, необыкновенно важно. Сплоченность в игре – это тоже что-то необыкновенно важное. А вот интересно, я что-то не слышал. Татьяна Юрьевна, вы еще здесь? Не отключили вас еще? Нет, я слушаю. Вы здесь? А вот да, семейные, да, да. Семейные соревнования существуют? Да, конечно, у нас есть семейные турниры, у нас есть много разных детских турниров, но и обязательно присутствует такая тема, как семейный турнир. Мы обычно называем такие турниры дружной семейкой, потому что семья всегда играет дружно, болея друг за друга. Смотрите, удивительная вещь, не просто достижение цели, но и сплоченность достижения цели. Что-нибудь еще? Что-то еще по детским турнирам? Нет, не важно. Что еще важного в характере? Что еще важное в характере? Человека, который занимается боулингом. Ну, важно еще. Я задумалась. Вообще характер, твердость характера, скажем так, это тоже, это воспитывает боулинг. Чтобы, тренируясь, не бросить, когда не получается, вот, а воспитывает характер. Это то, о чем мы, между прочим, много раз говорили в нашей программе. Это способ тренировки неудач, поскольку задача кажется очень простой. 10 кеглей и шарик, с детства знакомый. А получается, ой, как не сразу и ой, как не у всех. Татьяна Юрьевна, я боюсь, что вы единственный сегодня профессионал боулинга, который нам успеет позвонить. Поэтому примите от имени нашей программы поздравления с десятилетием боулинга. И тогда уж, ну вот этого я не знал, с десятилетием клуба «Алекс». И мы будем надеяться, что увидимся на дорожках. Спасибо вам большущее. Извините за то, что спасибо долго... Спасибо вам. Спасибо, что я смогла дозвониться. С праздником. Извините, что долго вас пытал. Доброй ночи, Юлиана. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я вот по поводу... Спасибо за тему вашей сегодняшней. Вы знаете, вряд ли стоит мистифицировать эту игру так. Загадывать мы можем и там, наступая на трещинки на асфальте, или наоборот, на, когда по зебре идем, наступая на какие-то линии. Нет, не согласен. Это очень недавние суеверия. Да и зебра на асфальте вместе с асфальтом появилась-то практически даже десятилетия, можно насчитать. Да, уже асфальт – это послевоенное достижение. А вот 7 тысяч лет люди вряд ли зря играют в игру. Вот понимаете, какая вещь? Я убежден, что древние игры содержат в себе послание, которое почему-то нужно человечеству сегодня. Вот Татьяна Юрьевна только что говорила о целеустремленности. Речь идет о том, что нам ее очень не хватает. Мы уходим куда-то в виртуальное пространство, и как какая-то альтернатива становятся модными игры в шары. Нет, не только в шары, но вдруг в моду входят древние игры. Вы знаете, что у нас теперь очень много людей играет в китайский маджонг. Я вдруг узнал, вот когда стал там чего-то такое читать по боулингу. Вы знаете, никогда не встречали, Юлиана, самую страшную историю про боулинг? Нет, я не встречала. Можно мне еще два слова? Да, пожалуйста. Потому что эта игра очень похожа на национальную нашу игру в городки. Но только городки это на открытых площадках, а это на закрытых. Причем эта внутренняя среда очень красиво организована. Она вылизана, созданы зоны отдыха, там приема напитков, дает возможность командной игры, соревновательности, дает двигательную активность. Действительно, там еще знаете, что очень интересно? Когда бросаете этот шар, глаза сопровождают этот шар. То, что вы назовете глазодвигательной реакцией. Ну, не уверен, что назову. Ну, неважно. На самом деле, вы абсолютно правы, потому что, когда игра в Европе, да, как-то зарождалась или возрождалась после Египта, вот в этих странных религиозных поисках, то кеглем называлась практически бита. Такое орудие, которое, оно было орудием ближнего боя, и как бы такие длинные и высокие эти деревянные дубинки ставили в одном конце священные обители, а потом в другую бросали что-то типа меча, сшитого из другого конца помещения. Поэтому, как бы, вы правы, это действительно очень похоже, и вы правы, то, что мы забросили родные городки. Вообще говоря, безобразие – это захватывающий совершенно вид спорта. Может быть, кто-то найдется, кто скажет, даст нам повод об этом поговорить в эфире. А вот по поводу мистики боулинга я просто вам на ночь хочу почитать маленький кусочек сказки «Братьев Гримм». Это сказка о том, кто ходил страху учиться. Есть такая сказка, которую я советую почитать всем, кого волнует проблема страхов, потому что в этой коротенькой сказке описаны все способы борьбы с человеком со страхом. Если прочтете, можем об этой сказке поговорить совершенно отдельно в одной из сред. Стоит только позвонить нам на автоответчик. Так вот, там некий парень, который хочет научиться страху и просит об этом короля, и остается ночевать в старом замке с привидениями. Да? И вот он во вторую ночь остается ночевать с привидениями, и все время приговаривает: «Ах, если бы мне стало страшно! Ох, как я хочу, чтобы мне стало страшно!» И вот наступает полночь, слышатся шумы и стуки, сперва тихие, потом посильнее, и, наконец, из трубы с громким воплем вылетает половина человека. «Ей!» — крикнул парень. «А где же другая половина? Этого мало!» Тут из трубы сгремело, завыло, и выпала другая половина. Тут он раздул для них огонек, огляделся, сомкнулись половины, страшный человек уселся на его место. «Не было такого уговора, — говорит парень, — это моя скамейка». Хотел было человек его столкнуть, но парень не поддался. Толкнул этого страшного человека со всей силы и уселся опять на свое место. И тогда из трубы выпало один за другим еще очень много таких людей. Они притащили кости мертвецов и черепа, расставили их и начали играть в кегли. В результате парень в этом страшном соревновании у них выиграл, да еще и обточил кегли так, чтобы они были ровнее, а страху так и не набрался. Это еще одна функция боулинга, по всей видимости. Так монахов учили бороться со страхами. Просто иногда, может быть, интересно подумать о том, что где-то в глубине игр, которые мы любим, скрываются древние традиции. Но больше мы сегодня ничего не успеем сказать. Спасибо всем, кто был с нами. Спокойной ночи.